вытащить его из тюрьмы и показать клеветникам, но я надеюсь, что эта предосторожность окажется излишней. Справляться о Монтгомери люди будут завтра и послезавтра, но через неделю разговоры о нем утихнут, а через месяц вообще прекратятся. Нет людей забывчивее, чем друзья. Итак, я считаю, что преступник не должен ни умереть, ни жить. Он должен исчезнуть. «Да будет так», — сказал дофин. «Пусть он уедет, пусть покинет Францию. У него есть поместье и родственники в Англии. Пусть ищет убежище там». «Но нет, монсеньор», — ответил Монморанси. «Смерть слишком большая кара для него, а изгнание — слишком большая роскошь. Не хотите же вы, — и он понизил голос, — чтоб этот человек рассказывал в Англии о том, как поднял на вас руку?» «О, не напоминайте мне об этом! — вскричал дофин и заскрежетал зубами. «И все же я должен напомнить вам об этом, дабы удержать вас от неразумного поступка. Надо, повторяю, устроить так, чтобы граф, будь он жив или мертв, не мог ничего разгласить. Наши телохранители — люди надежные, и, кроме того, они не знают, с кем имеют дело. Комендант Шатле — мой друг, к тому же он глух и нем, как его тюрьма. Пусть Монтгомери в эту ночь переведут в Шатле. Завтра станет известно, что он исчез, и мы распространим об этом исчезновении самые разноречивые слухи. Если слухи эти не утихнут сами собой, если друзья графа поднимут слишком сильный шум, в чем я очень сомневаюсь, и доведут тщательное следствие до конца, то нам для своего оправдания достаточно будет предъявить книгу Шатле, из которой люди увидят, что господин Монтгомери, обвиняемый в оскорблении наследника престола, ждет в тюрьме законного судебного приговора. А затем, по предъявлении такого доказательства, наша ли будет вина, что в тюрьме, месте вообще нездоровом, на господина де Монтгомери слишком сильно подействует горе и угрызение совести, он скончается, прежде чем сможет предстать перед судом. «Что вы говорите, Монморанси?» — перебил его, содрогнувшись, дофин. «Будьте спокойны, монсеньор», — продолжал советник принца. «К такой крайней мере нам прибегнуть не придется. Шум, вызванный исчезновением графа, затихнет сам собою. Друзья утешатся и быстро забудут его, и господин де Монтгомери, перестав жить в обществе, сможет сколько угодно жить в тюрьме». «Но ведь у него есть сын», — возразила госпожа Диана. «Да, малолетний, и ему скажут, что с отцом его неизвестно, что сталось, а когда он подрастет, если только ему суждено подрасти, то у него будут свои интересы, свои страсти, и ему не захочется углубляться в историю 15- или 20-летней давности». «Все это верно и хорошо придумано», — сказала госпожа де Пуатье. «Ну что ж, склоняюсь, одобряю, восхищаюсь». «Вы действительно слишком добры, сударыня», — поклонился ей польщенный Монморанси, — «и я счастлив заметить, что нам назначено самой судьбой понимать друг друга. Но я не одобряю и не восхищаюсь», — воскликнул дофин. «Напротив, порицаю и противлюсь». «Порицайте, монсеньор, и вы будете правы», — перебил его Монморанси. «Порицайте, но не противоречьте. Осуждайте, но не препятствуйте. Все это вас ничуть не касается, и я беру на себя всю ответственность перед Богом и людьми за этот шаг». «Но ведь это преступление свяжет нас», — воскликнул дофин. «Вы отныне будете мне не только друг, но и сообщник». «О, монсеньор, от таких мыслей я далек», — заверил его коварный советник. «Но может нам предоставить разрешение этого вопроса вашему отцу, государю?» «Нет, нет, пусть отец ничего не знает об этом», — живо отозвался дофин. «Однако мне пришлось бы доложить ему это дело, если бы вы упорствовали в своем ложном убеждении, будто мы все еще живем в рыцарские времена», — усмехнулся господин де Монморанси. Но не будем торопиться.